Лицо женщины стало задумчивым. «Трудно сказать, капитан. У нас на Эбене ходили слухи, что раса Дзыгу плохо переносит естественные алкалоиды, содержащиеся в анисе. Будто бы они действуют растормаживающе, подобно сыворотке правды. Дзыгу не теряют ни рассудка, ни воли, но могут выболтать любую информацию. Глупо, да? Всем известно, что Эбен населяли психи». «Джанет», — с болью сказал Алекс, — «ну зачем?» «Чтобы вы знали, с кем имеете дело», — серьезно ответила женщина. «Их милый облик человеческих девочек — лишь каприз эволюции плюс возможность менять ряд параметров внешности. Они ведь даже не млекопитающие, капитан. Они теплокровные насекомые». Это слишком грубая аналогия. «Ну, во всяком случае, они ближе к жукам или тараканам, чем к нам». «Неправда. Они одинаково далеки как от людей, так и от земных насекомых. То, что заставляет бугриться их кофточки, капитан, это не грудки, а рудиментарная третья пара конечностей. Детенышей они кормят, отрыгивая переваренную пищу. При этом у них красная кровь, почти человеческие легкие и сердце. Шестикамерное сердце. Но не двухкамерное же». Алекс почувствовал, что Джанет порывается войти в каюту, и заговорил быстрее. «Оставим этот спор. Дзыгу не тараканы и не люди. Они чужие из расы Дзыгу. Да, они не испытывают к нам симпатии, а с чего бы иначе? Мы молодая и энергичная раса, отхватывающая планету за планетой. Пусть строят иллюзии, лишь бы не было войны». «Согласна», — Джанет кивнула, — «отпусти меня, Алекс». «Не делай больше подобных провокаций, Джанет. Прошу тебя. Нам ни к чему скандалы, жалобы руководству компании, ссору Дзыгу и К-3. Вы сожгли наши корабли, которые не смели стрелять по людям. Вы закрыли планету силовым колпаком, словно рассадник заразы. Вы прополоскали мозги тем, кого оставили в живых. Вам и этого мало? Теперь вы милуетесь с чужими, которые спят и видят нас рабами». Джанет освободила руку сильным, неуловимым движением. Алексу пришлось напомнить себе, что она прошла на Эбене полный курс военной подготовки. «Я не жёг ваши корабли. Я не вмешивался в твое сознание, сестра-спец. Ты ничем не лучше». Дверь за ней закрылась, Алекс с трудом подавил желание ударить по пластику кулаком. «Вот так. Спорь, взывай к разуму, уговаривай. Все бесполезно, когда оживает вложенная в сознание спеца программа». Алекс вошел в свою каюту, постоял в бессильной ярости, сцепив руки. Потом, повинуясь безотчетному порыву, расстегнул рубашку и посмотрел на беса. Чертенок не был злым, отнюдь. Чертенок смотрел грустно и осуждающе. «Мне не легче сейчас!» — выкрикнул Алекс. В глазах беса застыло глубокое сомнение. «Пропади оно все пропадом!» — Алекс повернулся к терминалу. «Корабль! Негласное наблюдение за каютой Джанет Ройла! Капитанский доступ!» Развернулся и вспыхнул экран. Чернокожая женщина лежала на койке. Ее тело сотрясалось в рыданиях, руки комкали подушку. «Будь проклят этот Эбен! Будь проклята их сумасшедшая церковь разгневанного Христа! Будь прокляты генные инженеры, вложившие в Джанет приказ ненавидеть чужих!» Алекс выскочил из каюты. «Открыть! Капитанский доступ!» Заблокированная дверь протестующе пискнула, и он вошел в каюту Джанет. За эти секунды ничего не изменилось, женщина все еще плакала, уткнувшись в подушку. Вот сама каюта Алекса поразила. Вроде бы у Джанет почти не было вещей, но она ухитрилась совершенно преобразить унылую стандартную обстановку. Над кроватью висело распятие, именно такое, которое принято на Эбене, с Христом, освободившим одну руку и потрясающим крепким кулаком. На полу у койки маленький, но толстый коврик из разноцветных нитей. На столике раскрытый зеркальный кейс с набором дорогой косметики. 4 фотографии улыбающихся малышей, 2 смуглых мальчика, 2 девочки, 1 чернокожая, другая абсолютно светлая. И еще множество крошечных, в общем-то ненужных, но сразу меняющих помещение безделушек. Джанет. Она даже не подняла головы. «Не надо». Алекс присел рядом с койкой, положил руку на вздрагивающее плечо. «Я понимаю твои чувства и не считаю тебя совсем уж неправой. Но все мы должны исполнять свой жизненный долг». «Почему вы так нас ненавидите?» – прошептала Джанет. «Больше, чем чужих. Мы ведь хотели счастья для всех». «Джанет, вас никто не ненавидит, поверь. Может быть, жалеют. За что нас жалеть? Ваша психика изменена генными инженерами. А твоя нет? Джанет рассмеялась, села на кровати. Друг спец, ты исковеркан куда сильнее меня. Ты ведь даже любить не умеешь. Ну и что? Как, ну и что? Негритянка развела руками. Глупый, глупый пилот. Ты трахаешься, испытываешь оргазм и считаешь, что в этом и заключается отношение между мужчиной и женщиной. Почему же? Глубокая личная симпатия, теплые отношения. Засунь эту личную симпатию глубоко в теплую задницу. Да ты куда больший урод, чем я. Мне велели ненавидеть чужих, и я их ненавижу. Пусть я тысячу раз не права, но ничего не потеряла, лишь обрела. Пусть даже я обрела ненависть, ясно? А ты... Ты все потерял. Половину мира. Ким, эта бедная девочка смотрит на тебя влюбленными глазами и волочится следом, как хвостик. Ты этого просто не замечаешь. Я замечаю, Джанет. Несколько часов назад мы занимались сексом, и оба... Джанет Руэлла, палач чужих с карантинной планеты Эбен, залилась смехом. Господь разгневанный. Но как объяснить слепому цвет заката? Алекс, ты знаешь, что на Эбене пилоты умели любить? Глупо. Полное единство с кораблем возможно лишь при отсутствии привязанности к людям. Ерунда. Просто все взаимосвязано. И любовь, и ненависть. Невозможно лишить человека любви, не дав взамен хотя бы суррогата. Для пилотов этот суррогат – слияние с кораблем. Для следователей и налоговиков – экстаз от постижения истины. Когда-нибудь и для всех остальных придумают замену. Джанет подумала секунду и добавила. Кроме солдат, вероятно. Для них любовь необходима как альтернатива рабочей ненависти к врагу. Мы все были солдаты, и потому все умели любить. Алекс молчал. Невозможно спорить со спецом, отстаивающим свою специализацию. Да ведь в чем-то она и права. Виртуальный мальчик Эдгар тоже говорил о биохимических цепях. Джанет, что мы будем делать? Ты поверил, что раса Дзыгу вовсе не союзник людей? А не временный союзник, поправил ее Алекс. Больших иллюзий я и не строил. Я не стану более их провоцировать. Это твое слово? Слово спеца, друг спец. Поклянись мне, как своему капитану. Джанет улыбнулась. Зачем? Дай мне военную присягу Эбена. Лицо женщины дрогнуло. Друг спец, я больше не гражданка Эбена. И остатки нашей армии закупорены на планете. Что это меняет? Джанет отвела глаза, неохотно признала. Ничего. Дай мне присягу, как капитану. Именем разобщенного человечества... Джанет осеклась. Ее губы дрожали. Продолжай, безжалостно потребовал Алекс. Добавил, смягчая свой тон. Я вынужден просить об этом, подруга спец. Именем разобщенного человечества, которое властвует над звездами, служением Господу нашему, предками и потомками своими, клянусь... Она помедлила, формулируя фразу. Клянусь, что не причиню никакого вреда чужим Зейсо и Сейсо, временно находящимся на одном со мной корабле. Не буду выказывать им своих подлинных чувств и не помешаю покинуть корабль живыми и неповрежденными. На взгляд Алекса, клятва была всеобъемлющей, ну или близкой к этому. «Спасибо, Джанет. Прости, что я потребовал этого». «Ничего, капитан. Как ни странно, но Джанет говорила искренне. Ты снял с меня ответственность, переложив на себя. Теперь я считаю, что нахожусь в боевой обстановке и должна скрывать от чужих свои эмоции». «Спасибо». Алекс склонился, целуя ее в губы. Он надеялся, что поцелуй будет коротким, несущим себе лишь благодарность и симпатию. Не получилось. Джанет обвела рукой его шею, прижала к себе. Ее поцелуй был не столь утонченно искусным, как у Ким, но зато куда более своеобразным. Алекс почувствовал, что невольно отвечает на движение ее губ. С усилием отстранился. «Джанет, если Ким узнает...» «Не бойся», — женщина улыбнулась, — «мы обговорили с ней этот вопрос». «Что?» «Я сразу объяснила, что ты привлекаешь меня как мужчина. Ким согласилась, что я имею на это право». Алекс с трудом сдержал смех. «Он не умеет любить, но считает себя обязанным хранить верность подруге. Ким сходит с ума от любви, но разрешает ему спать с Джанет». Это было совсем по-другому. Джанет не строила иллюзий в его отношении и не требовала больше, чем он мог дать. И пусть ей недоставало генетически вложенного искусства гейши, но ее обычный человеческий опыт оказался достойной заменой. Все совсем иначе. Они и внешне были полной противоположностью. Хрупкая светленькая нимфетка и крупная чернокожая женщина. Разве что выкладываться в сексе ему пришлось одинаково энергично. «У меня есть еще четверть часа», — предупредил Алекс, когда они отдыхали. «Потом пора в рубку». «Сейчас». Джанет достала сигареты, раскурила пару, протянула одну Алексу, другой жадно затянулась сама. «Мне было очень хорошо», — проводя ладонью по черному блестящему от пота бедру, сказал Алекс. «Ты великолепна в постели, Джанет». «Лучше, чем Ким?» — усмехнулась женщина. «Наверное, да. За счет возраста. У нее слишком мало опыта, и это чувствуется, несмотря на все старания». «Лет через пять она меня заткнет за пояс», — усмехнулась Джанет. «Ну и пускай». «Да, Алекс, я должна была сразу тебя предупредить». «О чем?» «Я не блокировалась от зачатия. Есть вероятность, что я забеременею». Алекс помолчал, прежде чем признаться. «Как необычно. У меня еще не было такой женщины». «Возбуждает?» — усмехнулась Джанет. «Да», — честно признался Алекс. «У меня трое детей, но все по предварительной договоренности. Двое мальчишек по государственной разнарядке, они в каком-то интернате на земле, и дочка от одной хорошей подруги. Я ее регулярно навещаю». «Спецы?» — полюбопытствовала Джанет. «Про пацанов не знаю, если честно. Наверное, да, у меня хороший генотип. А дочка специализирована как следователь». «Бедная». Алекс промолчал. Снова вступать в спор о том, насколько важно умение любить, ему не хотелось. «У меня пятеро, но никто не специализирован на профессию с потерей основных эмоций», — сообщила Джанет. «Ты вроде бы говорила о четверых». «Пятый на Эбене. Если он остался жив, конечно. Но я предпочитаю думать, что жив, я бы почувствовала его смерть». «Почувствовала? Такая специализация?» — заинтересовался Алекс. Женщина засмеялась. «Нет, что ты. У нас есть такое поверье, что мать чувствует, живы ли ее дети». «Очень романтично», — согласился Алекс. «Архаично, но мило». «Мы во многих вопросах придерживались старинных обычаев. Например, трех первых детей я родила лично». Сказано это было небрежным тоном, но у Алекса по коже пробежали мурашки. «Зачем?» — только и спросил он. «Традиция? Тебе стало неприятно?» «Нет, не очень. В конце концов, треть населения так и рождается. Я даже умею принимать натуральные роды на случай непредвиденных происшествий в полете, но это неожиданно». Он принужденно рассмеялся. «Может быть, ты их еще и выкармливала?» «Да, всех пятерых. Хотя бы по разу каждого». Алекс вздрогнул. «У тебя не блокирована лактация?» «Нет. Воин Себена – боевая единица сам в себе. Женщина должна быть способна рожать и выращивать будущих воинов без посторонней помощи». «Ни черта себе!» Алекс покосился на ее пышные груди. Он относил их размер насчет генетической модификации или особенностей телосложения. «Но теперь понятно». «Прости, я должна была предупредить», — задумчиво сказала Джанет. «У многих этот факт моей биографии вызывает отвращение. Я давала своим детям поглощать собственную плоть. Понимаю, это шокирует». Алекс вслушивался в собственные ощущения. Потом, отчаявшись разобраться в сумбурных мыслях, посмотрел на беса. Результат его смутил. «Джанет, я, похоже, гнусный извращенец. Меня это лишь возбуждает». Джанет Руэлла посмотрела на него. Ее глаза сияли. «Я очень надеялась на это, Алекс».